Глава 25. Маша. Домой вернулась позже, чем предполагала. Несколько воздушных веток было перекрыто. Облет магистрали не был заложен в программу общественного транспорта, чтобы у пассажиров не возникало желания нарушать правила. Оставалось только смириться и ждать. Иногда поглядывала на коммуникатор, ждала сообщения от Стольного. Но он ничего не писал. Мысль о том, где и с кем мужчина проводит время, гнала прочь. Убеждала себя в том, что сейчас нам совсем не по пути. Можно было бы последовать совету коротконогой медсестры, избавиться от малыша и попробовать построить отношения с Антоном. В первые часы эта мысль посещала. Усугубляло положение то, что ребенок был от марсианина. Но рука легла на плоский живот. Я поняла, что никто на свете не стоит жизни ребенка. И внутри разлилось приятное спокойствие. Оставалось только уволиться и начать устраивать свою новую жизнь. С учетом новых обстоятельств. Антон. ЛТС Антона приземлился недалеко от окон Маши. Мужчина хотел ей написать, но потом решил дать время все осознать и отдохнуть. И ей, и себе. Подождал, пока в окнах погаснет свет, и вернулся в свою квартиру. Раньше Антон любил свой дом. Большие функциональные апартаменты со спальней, тренажерным залом, бассейном и кабинетом. В них все дышало стилем, характером хозяина и его настроением. Он не водил сюда женщин и не приглашал друзей, и до этого вечера считал идеальным жилищем. Но сегодня восприятие Антона кое-что поменялось. Придирчивый глаз замечал острые углы, о которые мог удариться младенец. Отсутствие блокировок на дверях, ведущих в зал или бассейн, и, в принципе, отсутствие места для детской, игровой и спальни. Сначала Стольный начал думать, как переделать апартаменты. Перенести стены, разбить зоны, заменить мебель. Это было интересно. Как в студенческие годы он туда-сюда гонял стены по 3D-модели, подбирал мебель, переделывал проект сначала для дочери, потом для сына. И каждый раз упирался в нехватку места. Квартира, в которой вполне комфортно было жить одному, категорически не подходила для семьи. Мужчина еще пару часов попытался покрутить проект под разными углами, а потом решил, что проще будет рассмотреть новые варианты жилья. Срок у Маши был еще совсем маленьким, но все равно затягивать не стоило. Рита. «Ты уверена?» Рита широко улыбнулась и закинула длинные ноги на стол. Ступни отекли от долгого хождения на каблуках. Обувь для женских ног варварская, но совершенно необходимая. Ноготь на большом пальце безобразно закручивался и болел. Она решила перенести поход к эстетисту на несколько дней, и сейчас очень жалела о том, что завтра не получится надеть те открытые босоножки, которые так нравились Антону. Когда Рита нашла их в коробке, приняла за знак свыше. И вот сейчас, спустя несколько часов, одна из сотрудниц Стольного рассказывала, что завтра бизнесмен будет на одном из жилых объектов. Сама удивилась. Стольный и инспекция жилых застроек. Мне Грым за 3 минуты назад сообщение прислала о том, что он там будет в обед, и надо все подготовить. Странно, что вообще предупредил. Обычно он просто совершает рейды. А что за квартал? Ифти, элитные коттеджи. В районе Старых Авеню. Помнишь, тебе понравился дом? Рита кивнула. Вот это там. Дом Рита помнила и район. Она изучила его в Вирте. Идеальное место. Дом, небольшой сад. Приличные соседи и несколько искусственных озер в пешей доступности. Все, что нужно для картины идеального будущего. И кто будет его встречать? Пока не знаю. Надеюсь, что удастся опередить этих стерв. Сама понимаешь, этого надо брать тепленьким. Пока не успел почувствовать свободу. В общем, надеюсь, это буду я. А то прошлая встреча прошла как-то не очень. Риту мало интересовало, что за встреча и как она прошла. Пока подруга рассказывала о том, как Стольный ее отшил и пообещал уволить Грымзу, Рита ставила будильник на раннее утро, чтобы забронировать просмотр одного из домов в районе Старых Авеню. Марс. Кром-Клайток. Возвращаться домой совсем не хотелось. Кром сознательно затягивал сборы в командировку, чтобы не встречаться ни с женой, ни с побратимом. Постепенно всепоглощающее желание быть с Анрой уменьшалось. Оно уже не было таким острым и невыносимым, как раньше. Получалось сосредоточиться на работе и даже иногда получать удовольствие от еды, напитков и просто хорошей погоды. «Все в порядке?» В кабинет заглянула молоденькая марсианка. Ее звали Али. Она устроилась к Рому на должность помощницы всего неделю назад, по просьбе одного из членов совета. Отказать в трудоустройстве родственницы Кром не мог, тем более, когда собственного помощника уволил за несколько дней до этого. Марсианку он брал к себе в приемную, скрипя сердцем. Рассчитывал на то, что основную работу, как и раньше, будет выполнять виртуальный помощник. Но Али удивила. Она быстро все схватывала, и уже через несколько дней Кром прекратил запускать привычную голограмму. Переложил все обязанности на хрупкую Али. «Да». Кром растерянно моргнул. «Тебе пора домой?» Марсианин потер ладонями лицо. Сегодня Али выглядела особенно привлекательно. Простое изумрудное платье подчеркивало аккуратную фигуру. Покатые плечи прятал мужской пиджак. Заодно обнажал ее удивительную женскую хрупкость. Этот эффект Крома завораживал. Поднятые вверх волосы притягивали взгляд к тонкой шее. Клайтек сам не понял, как на мгновение залюбовался помощницей. «Если нужно, могу задержаться?» Она бесхитростно пожала плечами. Помощь Али была не нужна, но он кивнул. Было просто спокойно от ее присутствия. «Принести перекусить?» «Да, спасибо». Помощница улыбнулась и скрылась за дверью. Клайтек тоже улыбнулся. Такая простая забота была приятна. Санра. В то же время Санра ужинала с Рамусом. Ротмер вяло перебирал вилкой содержимое тарелки и с тоской посматривал на пустующее место Крома. Санра тоже иногда поглядывала на стул первого мужа, но скорее, чтобы убедиться в том, что его нет, и никто не помешает ей еще раз оказаться в постели с новым супругом. «Как дела на работе?» — спросила леди Клайтек и облизала перепачканные в сладком креме губы. «Через пару дней летим на землю», — без прелюдий сообщил Рамус. Санра сделала вид, что удивилась. На самом деле, новости поездки она узнала на несколько часов раньше, благодаря подруге, муж которой тоже должен был сопровождать лорда Горцевица. «И я?» Она с трудом сдерживала победный восторг. Командировка Рамуса должна была продлиться несколько дней. Кром улетал по службе в это же время. Санра воспринимала это как подобие свадебного путешествия, возможности сблизиться со вторым мужем. «Касим берет только семейных, твое присутствие обязательно. Прости, я сам бы предпочел не тревожить тебя». Слова Ротмера прозвучали холодно, но искренне. Он бы действительно предпочел оставить Санру дома. Но это было невозможно. Впрочем, ее присутствие на неформальных мероприятиях было не обязательно. Рамус планировал воспользоваться этим фактом, чтобы попробовать найти Машу. «Я только рада», — улыбнулась Санра и отставила тарелку с десертом в сторону. Никогда не была на земле. Лире. Будущая мать осторожно спустилась на первый этаж. В доме царила полная тишина. Пахло сладкой выпечкой и уютом. Мужья что-то обсуждали на террасе. Мартос улыбался, пока Ржан что-то рассказывал. Лире на несколько секунд задержалась возле лестницы. Хотела насладиться мгновением тишины. Она знала, что совсем скоро таких минут в ее жизни станет меньше. На свет появится их дочь. А еще она думала о Маше. Беременность — то еще испытание. Она хотела, чтобы девушка приехала к ним. Здесь и медицина, и поддержка семьи. При желании можно было забрать и бабушку. Ржан вполне мог оформить временное разрешение для пожилой женщины. Хоть они не были лично знакомы, несостоявшуюся тещу Юртаса Лире тоже воспринимала как члена семьи. Но обсуждать это с самой Машей было пока рано. Она решила дать девушке возможность свыкнуться с мыслью о беременности, а потом предложить вернуться на Марс.